Сопровождение ценного груза. Кристина была грустна, но держалась хорошо, чтобы не расстраивать Стаса, который тоже не выглядел слишком веселым и все высматривал в толпе провожающих Матвея. «Он сейчас в Москве», — сказал Василий бодро, хотя его настроение оставляло желать лучшего. Вдобавок ему казалось, что за ними кто-то все время наблюдает, хотя с виду до этого вроде бы никому не было дела. «Закончит хлопоты и приедет. А ты за это время должен вылечить свою ногу, да и приемы учи, которые я тебе показывал». Мальчишка бросил на Балуева застенчивый взгляд. Кивнул серьезно, по-взрослому. «Будь уверен, дядя Вася, я все сделаю и за ней присмотрю». «Да уж присмотри, чтоб никто не обижал». «Пошли в вагон, поезд через 5 минут отходит». Кристина, поискав в толпе Соболева, молча поднялась в вагон. За ней забрался Стас, отвергнув протянутую руку. Он все старался делать самостоятельно. Напрягшийся спиной, Василий почувствовал чей-то взгляд, но не обернулся, вскакивая на подножку одним пружинистым прыжком. За ним, охнув, взлетел на ступеньку кто-то еще, наткнувшись на локоть Балуева. Василий едва сдержал второй удар, оглянулся и узнал Валерия Шевченко, вербовавшего его недавно в ККК. «Осторожно, елки зеленые», — прошипел Шевченко, потирая грудь. «Ребро сломаешь». «А ты не прячься за спиной, я этого не люблю. Это твои люди меня пасут». «Мои, мои. Надо признаться, ты в хорошей форме. Пошли поговорим». «Поезд сейчас тронется». «Далеко собрался?» Василий немного поколебался. «В Тамбов провожаю своих знакомых. Сами доедут. Скажи, что у тебя срочные дела и поехали с нами. Шеф ждет. Я обещал другу доставить его жену и сына в целости и сохранности. Немаленькие доберутся. Я сказал нет». Глаза Василия, покошачьи, желтые, изучающие, осторожные, встретились с глазами Шевченко, серыми, веселыми, но насмешливо предупреждающими. Комиссар 5 чистилища отступил. «Ну хорошо, подождем. Когда вернешься?» «Через 3-4 дня. Где тебя искать?» «Найдешь в столице в ассоциации «Барс». Это Марьина Роща. Я буду там. Но не позже, чем через 4 дня. Идет?» И Шевченко растворился в перронной сутолоке. Проводник закрыл дверь, поезд медленно поплыл мимо вокзала. «Заходите, сейчас билеты буду». Проводник, усталый, весь какой-то взлохмаченный, но одетый аккуратно, даже немного щеголевато, вдруг уставился на Василия с нескрываемым изумлением. «Не может быть! Ты ли это, баловень?» «Матерь Божья, Петяня!» — присмотрелся получше к проводнику Василий. «Какими судьбами? Я смотрю, вроде знакомы, но потом занялся своими. А это ты? Ну, никак не ожидал. Да и я тоже, столько лет прошло. Ты на каком месте едешь?» «Впрочем, что это? Я соберу билеты, поговорим. Но надо же, мать честная, однокашника встретить через столько лет!» Бывший одноклассник Балуева проследовал в вагон. Василий встал у окна вместе со Стасом и Кристиной, разглядывающими пейзажи за окном. Четвертым попутчиком в купе оказался молодой мужик, примерно того же возраста, что и Балуев, поглядывающий на Кристину с видимым интересом. Он явно жаждал познакомиться, и вскоре все знали, что его зовут Всеволодом. Ему 28 лет, он не женат, воевал в Грузии и Чечне, а теперь занимается предпринимательством, что в переводе означало «перепродает товар, купленный на оптовых рынках Москвы». Сначала Всеволод рассказывал о своих воинских подвигах, к чему Василий отнесся весьма скептически. Вид у Севки, так он попросил его запросто называть, был далеко не геройский. Щуплый, малорослый, с жидкими соломенными усиками, он походил на взбудораженного воробья. Но примеры своего участия в боевых действиях привел весьма жутковатые. «Я и в плену у чеченцев побывал», — с гордостью заявил он, доставая бутылку шампанского. «Как выжил, сам удивляюсь. Мы держали оборону в одном из домов в Грозном при их наступлении. Ну и... в общем, пришлось сдаться. Они дом подожгли. Меня сразу ударили ногой в пах и прикладом по голове. Отключили сходу. Пришел в сознание уже в подвале. Рядом какой-то парень лежит на спине, лицом вверх. Я подполз и...» На миг возбуждения Всеволода схлынуло. В общем, на груди у него, на бечевке, висели его уши, язык, 2 пальца и пол. Всеволод быстро взглянул на Кристину, усмехнулся. «В общем, думаю, хана мне, обработают, как его. Но меня они почему-то не тронули, только били. А у моих сослуживцев, Юрке Сосновскому, лицо паяльной лампой сожгли. Другим скручивали руки и ноги колючей проволокой, почки отбивали». «Боже мой», — прошептала Кристина. «Да мы-то что, солдаты?» – засмеялся Всеволод. «А вот что они делали с женщинами?» «Давай открою», – перебил словоохотливого попутчика Василий. «Может быть, расскажете что-нибудь повеселей, а то в горло ничего не полезет». Севка снисходительно посмотрел на него, протянул бутылку. Гляжу, ты не воевал. Не пришлось. Гражданского сразу видно. Что ж, можно и повеселее что-нибудь. Не возражаете, если я о своей работе? Отнюдь, слабо улыбнулась Кристина, перехватив красноречивый взгляд Василия. Он аккуратно откупорил шампанское, поставил на столик. Как ты лихо открыл бутылку, восхитился Всеволод. А я вот всегда стреляю. Однажды всех облил в вагоне. А оно с глушителем, серьезно ответил Василий. Попутчик захохотал. Кристина засмеялась тоже, лишь Стас глянул из-под лобья и снова уткнулся в окно. «И чем же вы занимаетесь?» – спросил Василий после того, как все выпили по глотку розового мускатного. Проводник собрал билеты, предложил Василию зайти в его купе, и они договорились встретиться через полчаса. «Знакомый?» – кивнул на дверь Севка. «Одноклассник», – ответил Василий коротко. «Надо же, какая встреча! Вот и я с одним другом наезжаю в столицу. Вместе учились в школе». Далее разговор перешел в русло обсуждения практических выгод торговли, основанной на разнице цен в Москве и других городах России. Сам Севка вез в Тамбов партию сигарет «Мор». Продавал он и пуховики, и джинсы, и куртки, и сухие напитки, зук, и черт знает что еще. «Я и в Москву кое-что привожу», – похвастался захмелевший предприниматель. «Например, пользуются большим спросом наши тамбовские плетенки. Кроссовки. Да и ножи тоже хорошо идут. Только с ними мороки много. Зажигалки тоже. Больше всего люблю черкизовский рынок. Рэкетиры там милые. Все в элегантных кепочках, широких штанах и китайских кожанках. Изымут по 50 штук и мирно в сторонку, зато больше никто не клеится». Василию надоело слушать его треп, и он, предупредив Кристину, чтобы его не ждали и укладывались спать, ушел к бывшему школьному корешу Петру Плесунову, Петяне, с которым проучился с 1 до 11 класса.